Алло. Алло, Любовь Викторовна, добрый день. Алло. Что такое? Продолжайте, продолжайте. Но вы знаете, что я вам хочу ответственно заявить, что у нас воды много еще, и залито будет все. Все будет залито. Все, все, все. Что, хочешь сказать, что захлебнешься, что это в скором времени? С ног до головы. Я не знаю. Захлебнешься, как... но слава богу, я рада. Таких людей уничтожать надо. Не то, что водой, а каким-нибудь бензином или керосином, вот в таком случае. А у нас скоро канализация. Таких подонков вообще уничтожать и потомству надо. Как вашего сынка, да?